Глава 17. Глаза Ирвина расширились от изумления. Он даже не успел среагировать, чтобы защитить себя. Огонек неожиданно резко влетел ему в лицо, оставив на щеке след от ожога. Теперь уже от боли кричал лорд Талбот, а я не без злорадства наблюдала, как он корчится, пытаясь отбиться от вновь вспыхнувшей искры. Пламя смертоносной осой жарило лорда, прожигая на одежде дыры. За дверью послышалось шипение. Железный засов накалился до бела и осыпался на пол чернеющими угольками. Мокрая грязная солома сразу стала чадить, едкий дым щекотал ноздри. Мое сердце подпрыгнуло от радости. Камень, давивший грудь, исчез, уступив место тревожной радости. Я смотрела на герцога Блэкстоуна, появившегося в дверном проеме, и плакала. Глаза заволокла пелена слез облегчения. «Боже, все закончилось! Он тут, он рядом!» «Чейз, ты пришел!» — прошептала я разбитыми губами. «Какого дьявола!» — завопил Ирвин, вскакивая на ноги. Его рука метнулась к поясу, и в ладони блеснул нож. «Кто вам позволил врываться сюда?» «Занятный вопрос», — медленно протянул Чейз и повернул голову в мою сторону. Наши взгляды встретились, и я увидела в них бушующий гнев, а затем чистый аквамариновый цвет сменился на кроваво-красный и засиял. Губы герцога дернулись в зловещей ухмылке. «Особенно если учесть, что ты похитил и насиловал мою жену». Грудь тяжело вздымалась. Воздуха не хватало, я дернулась вперед к Чейзу, забыв, что прикована к кровати. Но кожаные оковы притянули меня обратно, не дав встать. «Фабиана была совсем не против. Правда, малышка?» Ирвин издал нервный смешок. «Мы и до вашей помолвки неплохо проводили время, так что, Блэкстоун, вы должны быть мне благодарны за то, что обучил нашу красавицу некоторым трюкам. Только не обессудьте, если Фабиана не станет демонстрировать их в постели, ведь вы всего лишь выгодная партия». «Талбот, я, пожалуй, сниму с тебя твой шутовской колпак. Тебе не идет разыгрывать фарс». Герцог щелкнул пальцем, и короткие волосы лорда вспыхнули, как факел. Он завизжал, пытаясь руками сбить пламя. Кинжал с глухим стуком упал на пол. Чейз быстрым шагом пересек комнату и, добравшись до меня, стал расстегивать ремни. Получив свободу, я бросилась ему на шею и, прижавшись лицом к его груди, тихо всхлипывала, шепча слова благодарности. «Все кончилось». Рука мужчины легла на мою спину, нежно поглаживая. «Он больше тебя не тронет». Краем глаза я заметила движение за спиной герцога. Ирвин уже поднялся, на его лысой голове кровоточили струпья, он мстительно занес лезвие над Чейзом. Я едва успела вскрикнуть, но тот не стал уклоняться и подставлять меня под удар. Вместо этого резко выставил локоть, так, чтобы удар ножа пришелся на его руку. «Блэкстоун, твоим избирателям будет интересно узнать, что ты демон!» — хрипло прокаркал раздосадованный Ирвин. «Пользуешься магией огня, чтобы причинять зло добропорядочным гражданам. Решил отомстить любовнику своей невесты и покалечить его!» Лорд Талбот блефовал и откровенно лгал. Но я уже имела несчастье столкнуться с недоверием и сплетнями высшего света. Породить слухи ничего не стоит, да и доказательств того, что он удерживал меня силой, нет. Заявят на суде, что Чейз помешался от ревности и изуродовал будущую жену. «Ты, видимо, не усвоил урок», — холодно осведомился Чейз, вынимая оружие из своей плоти. Талбот испуганно попятился к дверям с явным намерением немедленно бежать, но герцог не дал ему сдвинуться с места. Алые цепи проявились в воздухе и накинулись на лорда, словно гремучие змеи, медленно обвивая тело, не позволяя сдвинуться с места. Шелковая сорочка мгновенно истлела и обугленными тряпками легла к его ногам. Раскаленные цепи впивались в кожу, обугливая ее. Охотник сам превратился в жертву. От крика Ирвина зазвенело в ушах. Я зажмурилась, пытаясь прогнать из своей памяти увиденный кошмар. В глазах Чейза полыхнуло пламя. Пальцы удлинились, а на кончиках появились когти. Спина выгнулась, ткань камзола натянулась, как на барабане, и треснула. «Не смотри, Фабиана!» Голос герцога прозвучал с незнакомой интонацией, порождая ледяные мурашки. Я послушно отвернулась и зажала ладонями уши, но все равно отчетливо слышала каждый вопль, срывавшийся с уст Талбота. Моя недавняя тюрьма наполнилась огненным заревом, в горле заживо горевшего Ирвина что-то хлюпнуло, и он замолчал уже навсегда. Чейз подхватил меня на руки и вынес из дома. Я боялась открыть глаза, меня трясло, голова кружилась от нестерпимой вони. «Зачем ты его убил?» — спросила я. С темного неба летели холодные крупные капли дождя, прохладный свежий воздух остужал разгоряченное тело. Чейз ничего не ответил, лишь коротко кивнул своему слуге, стоявшему возле экипажа. «Приберись там, чтобы и следа пребывания Фабианы не было», — бросил он через плечо. Неприметный мужчина вышел из тени и тут же скрылся в доме. Осторожно посадив меня на сиденье кареты, герцог хлопнул по крышке, и мы тронулись в путь. Чейз ласково убрал с моего лица влажные слипшиеся пряди, черный коготь оцарапал кожу, но я даже не поморщилась, лишь с ужасом смотрела на человека, который только что убил другого. «Прости», — прошептал он. «Скажи, я успел вовремя?» «Что?» Просипела я севшим голосом. Помутневший разум не сразу сообразил, о чем герцог меня спрашивает. Неприятное открытие, что Чейза так сильно волнует моя девичья честь, кольнуло в самое сердце. «Как только ты исчезла, я сразу подумал об этом ублюдке и поспешил в его дом. Там и узнал, что у хозяина сегодня вечеринка. Признаться, зрелище прибывающих гостей немного поколебало мою уверенность. Но я остался и стал терпеливо ждать. Через некоторое время Талбот покинул свой дом через черный ход и уехал. Проследить за ним было лишь делом техники». «Как ты поступишь, если узнаешь, что я уже не девственница?» В моей душе бушевала целая гамма чувств к этому человеку. Страх и желание сменяли друг друга, заставляя мысли путаться. Мне отчаянно хотелось знать ответ на этот вопрос. На долю секунды на лице Чейза промелькнуло разочарование, но он быстро совладал с собой и сжал мне руку. «Я не виню тебя», — покачал герцог головой. «Ничего не изменится». Чейз снял с себя сюртук и рубашку, а затем осторожно помог мне надеть его вещи. «Вы простудитесь?» Смущенно проговорила я, отводя взгляд от обнаженного мужского торса. «Мне это не грозит», — совершенно серьезно отозвался герцог. «У меня же вместо крови по венам течет раскаленная лава». На мгновение промелькнула мысль, что Чейз мог бы быстро согреть мое дрожащее тело, просто заключив в крепкие объятия. Но он этого не сделал. Возможно, просто проявил тактичность, или, что гораздо хуже, брезгует. По лицу его светлости не удалось прочесть истинных чувств. За годы политической карьеры он хорошо научился скрывать эмоции. Если судить по уже начавшей затягиваться ране, герцог не так уж и лукавит, говоря про свою огненную кровь. Я прикусила губу, невольно разглядывая глубокий порез от ножа Талбота, и вновь содрогнулась, отгоняя от себя жуткие воспоминания. На руке его светлости уже появилась засохшая корочка. Края плоти стали розовыми, а не красными, как несколько минут назад. «Чейз, кто вы?» — неожиданно спросила я. «Твой муж». На этот раз усмешка все же тронула губы герцога. Я тоже улыбнулась, поняв, что он не намерен откровенно разговаривать, по крайней мере, сейчас. Магия огня ему точно подвластна. Но было еще и преображение, там, на месте пепелища. Я поспешно перевела взор на пальцы Чейза, которые сейчас были совершенно нормальные, будто не из них внезапно появились страшные черные когти. Герцог опустился на колени прямо на грязный пол кареты и принялся застегивать маленькие перламутровые пуговички сорочки, которую надел на меня. А затем, как маленького ребенка, завернул меня в теплый сюртук и, усадив к себе на колени, крепко прижал к груди, будто боялся, что я исчезну. Когда мы прибыли в поместье, стояла глубокая ночь. Но, несмотря на это, весь первый этаж замка Блэкстоун и несколько окон на втором сияли ярким светом от зажженных канделябров. Чейз занес меня в дом. Навстречу ему кинулся Колберт. Лицо мажордома выражало тревогу, но, увидев нас живыми и относительно невредимыми, старый слуга облегченно вздохнул. «Слава богу, ваша светлость! Вы нашли миледи!» Дворецкий, спотыкаясь, бежал впереди, освещая нам путь в темном коридоре с помощью керосиновой лампы. «Все нормально, Колберт. Можешь сообщить моей кузине, чтобы не волновалась», — сказал Чейз, останавливаясь перед дверьми своей спальни. «Непременно», — закивал дворецкий, распахивая створки и впуская Чейза в комнату. Герцог прошел прямо к своей кровати и опустил меня на мягкие подушки. «Отправь лакея к доктору Флавиусу». «Как скажете, ваша светлость!» Колберт повеселел и радостно побежал исполнять распоряжение. Его светлость быстро разжег огонь в камине и, взяв кувшин с водой, наполнил небольшой таз и вернулся ко мне. «Я сама!» — слабо запротестовала я, поняв, что герцог собирается меня мыть. Не обращая внимания на возражения, Чейз опустил чистый лоскут ткани в воду и, отжав лишнюю влагу, стал быстро и тщательно протирать мои ноги и руки. Прохладная жидкость заструилась по коже, стекая на шелковой простыни, а его светлость ловко смыл грязь и следы кровоподтеков, после чего удалился и вернулся вновь уже с моей ночной сорочкой. Смущаться от того, что Чейз рылся в моем нижнем белье, уже не было сил. К счастью, он отвернулся, когда я переодевалась, за что я была искренне благодарна. Несмотря на пульсирующую боль в запястьях, довольно быстро удалось справиться с завязками рубашки, и я надела ее на себя. Как раз вовремя, потому что уже через мгновение двери спальни резко распахнулись. «Фабиана!» — голос Алексис разнесся под сводами комнаты. «С тобой все в порядке? Какое счастье!» Девушка подбежала ко мне и присела на край кровати. Я обратила внимание, что глаза Алекс были красные. Видимо, она недавно много плакала. Виноватый вздох вырвался из груди. «Все хорошо», — прошептала я. Сознание того, что за меня так сильно переживали, живительным бальзамом легло на мою израненную душу. «Мы поздно приметили, как незнакомый мужчина тащил тебя к дороге», — шмыгнула носом Алексис. «Он уже забирался в экипаж, когда Тейдж почувствовал неладное. Мы кинулись за вами, но, конечно, догнать карету не смогли. Мальчишка очень переживал. Так бежал за тобой, что упал и разбил колени, ободрал ладони. Но ведь поднялся и продолжал погоню, пока я не схватила его брыкающегося и не утащила в дом». В коридоре послышались крики. «Пусти меня!» — кричал Тейдж. «Хочу к Фабиане!» «Госпоже, сейчас не до тебя!» — уговаривала его испуганная гувернантка. «Алекс, пожалуйста, пусть войдет», — умоляюще посмотрела я на подругу. Она вскочила на ноги и впустила лисенка. За своим подопечным в спальню прошла Лили Роуз и встала в сторонке, потупив глаза в пол. «А у тебя появился грозный защитник». Лорд Блэкстоун отошел к окну, чтобы не мешать нам. «Этот маленький негодник чуть не с кулаками набросился на меня, требуя, чтобы я немедленно отправился на поиски». Тейдж, удостоверившись, что со мной все в порядке, подошел к Чейзу и протянул ему ладошку. «Благодарю вас, милорд». Герцог, не колеблясь, пожал маленькую руку, и легкая тень ухмылки появилась на его устах только тогда, когда малыш отвернулся и вновь устремился ко мне. Тейдж залез на кровать и, улегшись рядом со мной, обнял. Его курносый носик зарылся в кружева рубашки, а с другой стороны примостилась Алексис. «Это все Чейз виноват», — заявила она. «Я знаю, это твои конкуренты похитили Фабиану, чтобы шантажировать. Может, пора забросить навязчивую идею и снять свою кандидатуру с выборов? Сейчас у тебя семья, жена и сын. Займись лучше ими». «Я сам решу, что мне делать». «Хорошо, Алекс», — проговорил Чейз. «А теперь, когда вы удостоверились, что с вашей драгоценной Фабианой все в порядке, не могли бы вы всей толпой покинуть эту спальню?» «Мы будем охранять ее», — насупился малыш и крепко вцепился в мою руку. «Я сам неплохо справлюсь. Тем более сейчас придет доктор, так что встали и живо освободили комнату». Моих охранников как ветром сдуло. Стальные нотки в голосе герцога не сулили ничего хорошего. «Пожалуй, мне следует тоже удалиться». Я, кряхтя как старушка, села, но сильная рука герцога вновь отправила меня на подушки. «Я же сказал, сейчас появится лекарь, проведет осмотр, а потом можешь идти». Пришлось остаться. Я зарылась в одеяло и терпеливо дожидалась доктора. Шелковая холодная ткань еще хранила в себе запах Чейза. Легкие нотки мускуса сплетались с ароматом лаванды, маленькие букетики которой местные горничные так любят класть в свежее постельное белье. Потрескивание поленьев в камине и монотонный скрип пера по бумаге способствовали наступлению дремоты, и я почти позволила сну забрать меня в свои объятия. Герцог, казалось, совсем забыл о моем присутствии. Он сидел за письменным столом и разбирал документы. Но когда раздалось тихое позвякивание колокольчика, встрепенулся и впустил в спальню невысокого худого мужчину. Его седая борода выдавала почтенный возраст. Плотный шерстяной сюртук был накинут на атласную пижамную рубашку с вышитыми веселенькими канарейками. Доктор учтиво поздоровался. «Доброй ночи, лорд Блэкстоун. Ваши слуги подняли меня, когда я досматривал прекрасный сон. Вероятно, дело серьезное». Лекарь надел на нос пенсне и поставил объемистый саквояж на столик. «Здравствуйте, Флавиус. Я не стал бы вас беспокоить по пустякам». Герцог подошел к собеседнику и вполголоса что-то сказал ему на ухо, что именно расслышать не удалось. После чего Чейз удалился из комнаты, оставив нас наедине. «Ну-с, юная леди, давайте глянем на вас». Доктор присел рядом со мной и попросил подняться. Я показала ему содранную кожу на запястьях, лодыжках и еще несколько незначительных царапин. Мистер Флавиус смазал все раны бальзамом и наложил целебные повязки, после чего угостил сладкой микстурой. «Это снимет боль», — пояснил он, закупоривая пробкой стеклянную бутылочку. — «А о царапинах можете не переживать. Все быстро заживет, и следа не останется. Я знаю, дамам так важен внешний вид». — «Спасибо», — поблагодарила я. — «А теперь, моя хорошая, позвольте мне сделать осмотр в другом месте». Я округлила глаза, в горле встал ком. Ну почему я сразу не призналась Чейзу, что Ирвин меня не тронул? «Не стоит», — пролепетала я испуганно. «Там тоже полный порядок». «Милая моя, я же доктор». Мистер Флавиус присел рядом и погладил меня по руке в надежде расположить к себе. «Человек может солгать исповеднику, но доктору никогда. К тому же я весьма дорожу своей репутацией и долгие годы работаю на семью его светлости. Клятвенно обещаю, ни один секрет не уйдет дальше стен этой комнаты». «Я ни в коем случае не хотела обидеть вас недоверием», — вздохнула я. «Как вы правильно догадались, мне пришлось побывать в неприятной ситуации, но моя честь не пострадала, впрочем, как и моя девственность. При моем желании вы могли бы удостовериться в ее наличии, но я девушка старомодных правил, предпочитая без лишней необходимости не показывать столь интимные места мужчинам». «Что ж, воля ваша, миледи», — пожал плечами мистер Флавиус. Но если перемените решение, пошлите лакея за мной». «Благодарю», — выдохнула я и расслабилась. «Эх, в последнее время слишком много волнений на мою старую голову», — посетовал мужчина, убирая инструменты в саквояж. «Вы верно слыхали? У нас покойник ожил». Я затаила дыхание, вслушиваясь в каждое слово лекаря. «Ведь я лично констатировала его смерть», — заявил доктор. «А теперь вот такой скандал. Боюсь, как бы меня не заподозрили в некомпетентности в связи с почтенным возрастом». «Но вы точно были уверены в отсутствии у почившего признаков жизни?» — спросила я. «Без сомнений. Сердце не билось, дыхания не было. Он совершенно спокойно скончался в собственной постели, точно так же, как и другие почтенные господа в его возрасте. Хотя, постойте, не так уж он был и стар, да и не болел. Я, кстати, даже подумал, что, возможно, ходит какая-то инфекция. Уже третий случай внезапной кончины с начала года. Вначале вдова Робияр, затем мистер Хопкинс, а теперь вот и Сквайр». «Любопытно», — протянула я задумчиво. «Но я тщательно осматривал тела. Признаков насильственной смерти нет, отравления ядами тоже. Так что там простые совпадения», — махнул рукой доктор. «Доброй ночи, миледи». Я попрощалась с лекарем и покинула спальню Чейза до его возвращения. Уютно устроившись в своей кровати, я быстро задремала, но перед тем, как окончательно уснуть, мне почудилось, что где-то рядом скрипнули половицы, а в камине жарче запылал огонь.